Дни 6-8, 1-3 февраля, пятница, воскресенье. Ничего не писал, эти дни провел без родных душ, оттого они были пустоваты и оставили чувство вины. Начался февраль, трудный и острый для меня месяц. В феврале я родился, в феврале умерли мама и папа. День 9, 4 февраля, понедельник. Теперь еще немного скажу про дедушку. Вот за что я ему благодарен. Казалось, невооруженный ничем дедушка, обороненный без преград, сумел вооружить меня против государственных мифов той поры, тяжеловесно-державных, словно фонтаны ВДНХ. Я ведь был мальчик как мальчик, не меньше других, подверженный бескрылым фантазиям эпохи, и оттого-то, намеренно и навязчиво окрыленным, начиная от устремленных в иные миры ракет, кончая голубями мира, загадившими весь город. Нет, он никогда не разъяснял мне эпоху, просто умел существовать вне ее со своей спокойной мудростью, которая ведала о мифе подлинном. Кажущаяся наивность дедушки была вовсе не детской, а поседелой от веков, притом не растратившей чистоты и свежести. Другие взрослые сами были как дети. Оттуда безудержный инфантилизм эпохи, которая справедливо выпала на мое детство. Слишком уж много я, должно быть, требовал от взрослых, с которыми сверял истину, а все, что сулила мне дедушкина мудрость, сбылось. Причем любопытно, что, купаясь в государственной сказке, я даже в раннем детстве был на редкость трезв в отношении сказочного, не верил ни в Деда Мороза, ни в гномов, ни в волшебство. Тут мне чудились подвохи. Казалось, что взрослые нас дурачат. Но притом воспитанный дедушкой ощущал не сказочную таинственность мира, угрозы и благость, несоразмерные быту. Произнес это слово, и моя память сразу устремляется к бабушке. Она, пожалуй, была единственным бытовым и практичным человеком в нашей семье. Уважала протаренные пути и жизненные правила. Жизнь моих родителей была безбытна. Вещи в нашем доме быстро ветшали, так как не были любимы, становились словно ненужной заминкой в существовании. Новые диваны вскоре проваливались, рушились стулья. Бабушкино уважение к предметам у родителей вызывало иронию. Ее любимцем был избыточно грандиозный буфет, неудобный в тесном жилье 50-х годов. Его назидательные, хотя и неприменимые полости, мне уже как-то случалось описать, бабушка относилась к нему почти как к Марфуше. Ведь он, как и Марфуша, был знатоком и хранителем обветшавшего, но единственно верного существования и точной субординации. Трагедию войны и эвакуации бабушка описывала как разлуку и встречу с тем самым буфетом, испакощенным чужими и равнодушными людьми, поселившимися в нашем доме. Приходя к нам, она любовно полировала его тряпкой. Бабушкиной силой и бедой стало раннее развитие личности. Подобно людям, у которых преждевременно зарастает младенческий родничок, она сложилась окончательно и навсегда еще в раннем детстве. И все истины сверяла с укладом маленького городка, где и прожила-то лет до 10. Потом училась в нечуждой столичного лоска Варшаве, а затем больше полувека прожила в Москве, но притом ощущала неисконность больших городов. Бабушкина жизнь может подтвердить ценность любого твердого убеждения, а она словно не замечала сумятицы и катастроф века, неуклонно осуществляя свой трезвый жизненный план. Как-то я незаметно для себя расстался с памятью о дедушке, отошел, не прощаясь, но упомяну его еще не раз, а теперь передышка.